В Москве же будем продвигать спички. Дед Соси не только спичечным заводом и занимался. Повезло нам с Лешкой, что появился помощник, который знал, что делать. Основной мечтой деда было изготовление музыкальных инструментов. Как мы помним, там требуется много фанеры и шпона. Именно на последнем дед и сосредоточился, собрав три лущильных станка. Полученный шпон пускали на спичечные коробки и просто складировали в сухом месте. Для полноценной фанеры нужны клей, пресс и особая печь. С деталями получения хорошей фанеры я ознакомился еще раньше и понял, что в это время устроить массовое производство невероятно сложно. Кураедов пока не прочухал эту тему и не лез. Ему хватило знакомства с лущильным станком. Сосед спросил, зачем бревна проваривают, уточнил, какие породы дерева лучше, подсокал языком, когда узнал, что производство шпона практически безотходное, и потерял к этому интерес. Скорее всего, не сообразил, где, кроме спичечных коробков, можно применить этот материал. Производить фанеру и в перспективе музыкальные инструменты решено было рядом с конезаводом. Это у нас самое охраняемое место. Паломники туда не заходят, а кто забредает случайно, тут же получает звездюли от сторожей. Там и начали возводить новый заводик. Дед хотел как можно дольше держать в секрете все, что связано с фанерой. Предположу, что элитные столяры в курсе, но тоже придерживают семейные секреты. Выровнять и высушить шпон – это малая часть вопросов. К примеру, я раньше и не знал, что склейка листов вручную снижает качество, поскольку распределить равномерно клей достаточно сложно, а любые изменения в толщине будут приводить к тому, что в этих местах фанера начнет лопаться. С клеем тоже не все просто, но нам подойдет тот, который используют для мебели. Главное, просушить под прессом и при высокой температуре. Это как раз основная проблема. Большого размера пресс в наших условиях не собрать. Дед заказал элементы на Урале, но не ручался за результат. К примеру, для лущильных станков он полгода ждал лезвия. Заказ прибыл такого качества, что без слез не взглянешь. Силами наших кузнецов выправляли, снова закаляли, после точили. Железо оказалось так себе. Приходилось каждый час точить. С такими темпами скоро потребуются новые лезвия. Дед вообще много чего планировал устроить и верил, что сможет создать паровую машину. Ну-ну, я не вмешивался, к тому же средства на эту затею шли от имения Похвисневых. У нас с Лешкой основная статья доходов, гостиница и аптека. Лизины сборы до зимы продали все. Кураедовские градусники с большой накруткой тоже выкупили. А вот микроскопов он продал всего 4 и сильно опечалился этим. Я же надеялся, что вторая гостиница принесет дохода в несколько раз больше. Курировать стройку я назначил Михаила Тырнова. Этот иконописец неплохо разбирался во многих бытовых вещах, помогал отцу Нестору и имел опыт общения с артелями. Закончить гостиницу в Перово получится не раньше сентября, но не только из-за большой площади, но и от того, что требовалось немало всего заказать и привезти. Имеющиеся плотники физически не успевали собрать мебель. Им бы рамы для окон изготовить и двери, куда там еще мебель. Для окон требовалось стекло. Все запасы листового мы в Самаре выгребли, но этого хватило меньше, чем на половину проемов. Лешка же все по стандартам будущего решил делать. Рамы с двойным стеклом, с уплотнителем из кожи. Смолой промазывали, лаками заливали. Все равно внутри такая поделка потела от влаги, но это гораздо лучше, чем было раньше. Много времени мы потратили на центральное отопление, чтоб его подать тепло по трубам на высоту в 4 этажа не получилось. В результате пришлось разделить котельные. Для верхнего этажа устроили котел на чердаке. Помещение тщательно обработали, изолировали и установили противопожарные предметы. Емкость с холодной водой была на 40 ведер. Из нее та поступала в металлический бак, который отапливался горючими сланцами. А таскать воду будут крепостные мужики. Может, позже какой-нибудь насос придумаем. Пользуясь отсутствием внутренней отделки помещений, Лешка всю весну экспериментировал с подачей горячей воды пара по трубам, меняя их расположение и технологию. Чугунные радиаторы вполне себя оправдали. Они нагревались и отдавали тепло. А вот с медными трубами была засада. Это мы еще в первой гостинице поняли, какие возникнут проблемы. После 10-го раза, когда постояльцы вырвали напрочь трубу, пришлось закрыть их коробами. От дураков обезопасили, но имелись другие проблемы. Стыки постоянно подтекали. Пришлось придумывать уплотнители. И все равно это дело держалось чуть ли не на соплях. При должном усердии можно оторвать трубу. Снова думали, как закрепить и какую приспособу приладить. Наши чугунные водонагревательные котлы тоже имели много недостатков. Нужно было с особой тщательностью следить за давлением пара. Никаких приборов для измерения давления мы не поставили. Кураедов заказал, но когда это все прибудет, неизвестно. А мы ведь не только обеспечивали отопление, но и подачу горячей воды в ванные комнаты для раковин. Медные ванны сейчас могли себе позволить немногие аристократы. Ставить цинковые мы не хотели. Даже Кураедов у себя в поместье убрал изделия из этого металла. Мыться постояльцы гостиницы будут в купальне и бане. Это тянуло за собой другую проблему – канализацию. Отвод доставил много хлопот. За пределами здания использовали керамические трубы. Плохонькие и корявые, но мы в любом случае их в землю зарывали. Наши и кураедовские гончары больше года занимались этим вопросом, выдавая короткие, не более полуметра, трубы для состыковки в одну большую систему. Туалеты были устроены примитивно с точки зрения человека 21 века и шикарно по местным меркам. Прежде всего имелись унитазы из чугуна и с деревянными сидушками. Если вы помните, то основной принцип унитаза достаточно прост. Главное, чтобы был изгиб, в котором стоит вода и не проходит воздух. Правда, наша сливная система предполагала наличие ведра воды. Приходил слуга, приносил ведро, сливал отходы жизнедеятельности, ставил рядом запас воды, если господин изволит сам за собой смыть. По опыту первой гостиницы мы уже знали, что господам сливать в унитаз понравилось не только говно, но и то, что попадалось под руку. Один придурок живого котенка притащил и попытался смыть в систему. Котенок, само собой, захлебнулся, а еще застрял в трубах. Пришлось разбирать. Я на того идиота батюшку напустил. Он прочитал мораль о тварях божьих и послал господина куда подальше. В благословении ему было отказано. Позже слугам я велел рассказывать эту поучительную историю новым постояльцам. Мол, унитазы только для туалетных дел, иначе святой старец проклянет. Подобные подготовительные работы заняли большую часть времени при постройке второй гостиницы. Был бы еще от этого прок. Мы с Лешкой не просто так предпочли смыться на все лето. Утомили меня эти паломники и жаждущие послушать проповеди старца Самарского. Трусливо я решил предоставить отцу Нестору разбираться самому. И каково же было мое удивление, когда батюшка заявил, что едет с нами. Мало того, он велел паковать все картины с собой. Оказывается, Кураедов ему пожаловался на непонимание императором новых веяний в живописи. Криндовского взяли с собой в обязательном порядке. Его супруга наконец-то родила сына и дальше заниматься пополнением семейства художник не планировал. Лиза была дружна с его женой и первым делом поинтересовалась, на кого похож мальчик. «Да я на лицо и не смотрел», — ответил радостный папаша. Отец Нестор быстро устроил Кристины младенца и начал нас подгонять. Прикинув и так и эдак, я решил, что батюшка в поездке лишним не будет. Известность он приобрел далеко за пределами нашего региона. Пришло время проверить, какую реальную силу имеет слово старца Самарского. Вещать о будущем он так и продолжал. Мне немного приходилось интерпретировать события, но отец Нестор и сам молодец. Я всего лишь рассказал, как в середине лета в Лондоне выпадет дождь из живых лягушек, намекнул нужное, а дальше батюшка сам все сочинил. Да так, что я на тот момент и не заподозрил в этих проповедях подготовку к летнему путешествию. Отец Нестор не просто про кары Господни загнул, но и причину высказал. Люди погрязли в грехе, и главное, теряют христианские ценности, всякие непотребства изображают, прославляя многобожие в живописных полотнах. Наш человек, оценил Лешка наставление отца Нестора, хорошо распорядился информацией. Успеют ли до того Лондона дойти эти пророчества, усомнился я. Главное, чтобы они вовремя в Петербург попали. Прикинь, какой ажиотаж будет, когда лягушки с неба посыплются. А что это вообще такое? Озадачился я. Про божьи кары, естественно, не думал. Есть научное объяснение этому явлению? Смерчи, торнадо, ответил Алексей. Помню, был случай в Швеции в 2011 году, когда с неба упали сотни птиц, а в США – тысячи дроздов. Смерчем зацепила стаю и выкинула в одном месте. Таким образом он может небольшое озеро осушить и все содержимое выгрузить за десятки километров от изначального расположения. Надеюсь, что это редкое явление, невольно передернул я плечами, представив дождь в виде дохлых птиц или рыбы. Очень редкое, не более одного в столетие. Наш пророк потрясет местное общество. Надеюсь, он вернется домой. а то все усилия по постройке гостиницы окажутся напрасными. Вернется. Откуда же ему сведения брать? Напомнил Лешка о моей роли. Интересно, как он наши картины протолкнет. Насчет этого я не волнуюсь. Батюшка и Николая и не побоится. Пожалуй, скажу ему, что в декабре следующего года помрет король Дании. Вдруг для международной политики это важные сведения, а периодическую систему химических элементов будешь представлять широкой публике этим летом, отвлек меня следующим вопросом друг. Обязательно. Мы же попаданцы, нам пристало заниматься прогрессорством. Глава 12. Лиза на очередной отъезд мужа отреагировала спокойно. Вот что значит увлечь жену созидательным делом. Пока няньки за детьми приглядывают, супруга организовывала полномасштабную работу по сбору лекарственных трав, закупила стеклянные флаконы под спиртовые настойки, самогон совместно с ключницей замутила, еще и книгу закончила. В этом деле я ей активно помогал, подготовив черновики, но всю романтическую составляющую двух влюбленных сердец Лиза писала без меня. После Лешка с дедом вычитывали, правили. Окончательно довел до ума текст секретарь Кураедова. В главном герое книги угадывались некоторые черты Петра Петровича. Было там и о холере, и о болезнях, о том, как важно соблюдать гигиену. Первая любовь героя книги умирает самым трагическим образом от заражения крови. И поясняет причины этого второй персонаж, некий помещик Куров. Ксенофонт Данилович узнал себя в этом образе и только что по потолку не бегал от избытка чувств. Получилась эдакая сборная солянка рекомендаций, фрагментов медицинского справочника, самореклама и чуток романтизма, что и должно сделать популярной книгу среди молодых барышень. Надеюсь, что именно женщины смогут изменить ситуацию с гигиеной в стране и стерильностью в медицине. Как этот слабый пол может заклевать мозги и испортить жизнь, я знал из прошлого опыта. Пусть в это время женщины не такие раскованные, но и среди местного контингента попадаются упорные экземпляры. К примеру, Лешку буквально задолбала майорша Лопатина. Специально приезжала с неожиданными визитами, чтобы застать Алексея и вывалить на него нерастраченную сексуальность. «Нужно срочно жениться», — выдал Лешка, прячась в очередной раз от любвеобильной вдовы. «Давно пора», — поддержал я. «У Гундоровых младшей дочери 16. Они старшему Михаилу 3 деревеньки отписали, еще 3 среднему сыну обещали. Боюсь, что за Софью хорошего приданого не дадут. Смотри сам», не стал я настаивать. «Соседи ближайшие, отношения у нас хорошие. Тебе действительно нужно большое приданое за девицей, приданое», задумался Лешка, явно подсчитывая в голове наши реальные доходы. «Вот если бы они Ореховку дали, спроси», предложил я. «Поедем к Кураедову в гости, там Гундоровы обязательно будут. Намекни на свой интерес, что в той Ореховке. Гипс рядом должен быть», проявил друг здоровую меркантильность. «Предположу, что после карьеры стриптизера он стал более цинично относиться к отношениям с дамским полом. Для удовлетворения мужских нужд имелись дворовые девки, а в любовь до гроба и прочую чушь Алексей не верил. Ему нравились мои отношения с Елизаветой, где изначально был голый расчет, а после стали доверительные отношения. Чем хороши браки в это время, что невесты, как правило, очень молодые. Мировоззрение не сформировано, воспитание такое, что возражать мужу не осмеливаются. Эта Лопатина непонятно что о себе возомнила. Лешке же лучше искать невесту помоложе. Тут сразу встанет вопрос с домом и поместьем, но опыт строительства у нас богатый. Отстроим усадьбу. В любом случае Алексей будет часто меня навещать. Временно он может и в Скворцовке пожить. Не думаю, что дед станет возражать. Дом Похвисневых давно пустует. Управляющий, конечно, его поддерживает, но пригляд за имением нужен личный. На самом деле я готов был отписать Алексею любую деревню. Он об этом знал и прикидывал, как будет лучше. У него имелась одна, Грековка. Доходы от нее, можно сказать, никакие. Оформили мы на Лешку деревню, только чтобы он не считался безземельным. При условии, что за Софью дадут Ореховку, для поместья лучше выбрать Бобровку, она ближе всего к границам Гундаревых. Только Бобровка это не деревня даже, а отхожая пустошь. Когда-то там было поселение, но отошло в пустошь из-за бесплодных земель. Зато для какого-то производства, добычи того же гипса, место идеальное. «Можно и Бобровку на меня оформить», — согласился на мое предложение друг. «Там приток Самарки. Удобно будет водным путем добираться и стройматериалы подвозить». В общем, ничего толком не решили и сосредоточились на визите к Кураедову. Он перед убытием в Москву давал большой прием, собирал всех соседей и устраивал у себя в поместье выставку картин. Три полотна были Лёшкины, остальные принадлежали кисти Криндовского. Не скажу, что это были прямо-таки шикарные и большие работы. Большая часть напоминала этюды и была выполнена с натуры, на пленэре. На мой взгляд, живенько и правдоподобно. Другой вопрос, что в это время так не изображают пейзажи. Собственно, этим Кураедов и собирался хвастаться перед соседями. Кроме нашей компании, приехало еще 35 человек, и все со слугами, лошадьми и экипажами. Кураедов к такому числу гостей был привычен и, к моему большому удивлению, сумел разместить всех в доме. Только прислугу визитеров по флигелям и чуланам разогнал. Обеденный зал поместья вообще под сотню человек мог вместить. Это роскошество Ксенофонту Даниловичу от покойного папеньки досталось. Родитель Кураедова любил жить с размахом. Удивительным образом не разорился на подобных излишествах и даже сыну приличное состояние оставил. Рассуждение о том, что раньше помещики побогаче были, я часто слышал. Нелегко пришлось тем, кто попал под французскую оккупацию. Император что-то там компенсировал, но многие дворяне просто погибли. Нашего региона эти события не коснулось. Во время войны крестьяне пахали, мелкие предприятия продолжали приносить доход помещикам, по рекам сплавляли лес на продажу, купцы вывозили мед, пеньку и так далее. Безусловно, кто вел хозяйство спустя рукава, разорялся, продавал земли вместе с крестьянами. Безземельных дворян в Петербурге хватало. Вместо того, чтобы заняться чем-то приносящим доход, эти бездельники кичились своим происхождением, стрелялись на дуэлях и осуждали тех, кто занимался предпринимательством. Кураедову на мнение аристократов было наплевать. Он никоим образом не сравнивал себя с купцами. А уж когда мы ему столько идей подкинули, то возомнил невесть что. Самое интересное, что общественное мнение среди соседей Кураедов сумел создать соответствующее. Им восхищались, ему завидовали, с ним искали встреч, просили рекомендации денег. По последнему пункту не думаю, что имелись успехи. Накормить гостей и напоить вином Кураедов был рад, а в долг деньги не давал. В крайнем случае мог что-то купить или вложиться в долю, что не мешало ему слыть самым хлебосольным хозяином среди соседей. Неудивительно, что на приглашение откликнулись все, кого позвал Кураедов. Большинство еще и детей с гувернерами прихватили. Майор Шалопатина, кроме 16-летнего сына, пятерых учителей привезла, помимо прислуги из крепостных. На Лешку дамочка косилась, но откровенно приставать не рискнула, предпочла громко обсуждать с мамашами, как важно дать ребенку хорошее образование и как ее коленька получает самое лучшее. В этом я ничуть не сомневался, разглядывая подростка, страдающего излишней полнотой. Чувствуется любовь маменьки. Лешке повезло, что по распоряжению Кураедова вдову с сыном посадили в конце стола, подальше от нас. Гундоровы тоже оказались не слишком близко, но мы с ними раскланялись еще раньше. После того, как гости откушали, часа три потратили на это дело, всех развели по гостиным. Кого чай пить, кого курить. Ксенофонт Данилович последние 3 года табак не употреблял и собрал вокруг себя кружок желающих послушать о лечебных травах и правильной заварке чая. И уже после всех этих чаев гостей наконец повели в оранжерею, где была устроена выставка пейзажей. Типа там освещение лучше. Гости к этому моменту изнемогали от нетерпения. Очень уж много интриги было вокруг картин. По просьбе Кураедова я письмо от государя прихватил. Оно было продемонстрировано всем желающим. «Да вы, батенька, бунтовщик», — посмеивался один из знакомых Кураедова. «Новое направление в искусстве, моими красками писано», — задрал подбородок спонсор выставки. На мой взгляд, ничего особенного в тех картинах не было. Изображалось разное время года, освещение, все та же динамика, передача ветра или полного спокойствия. Но отчего-то это считалось неправильным, не классическим, не по канонам. Софья Борисовна, а вот эти пейзажи мною лично сотворены. Гладь реки словно ваши бездонные глаза, охмурял Алексей юную Гундорову. С родителем барышни я уже перекинулся парой слов, намекнул на наши с Алексеем денежные проекты, посетовал на то, как доходы растут, а женской руки вести хозяйство нет, и господин Данилов буквально извелся. Меня поняли правильно. Гундоров свое одобрение выразил и с довольным выражением лица потащил куда-то старших сынков, оставив дочь на попечение супруги. Та мешать парочке не собиралась, но некоторые меры приличия соблюдала. Мы с Елизаветой также следовали по пятам, чтобы отгонять от Софьи возможных конкурентов. Их особо и не было. Только Калинка Лопатин сунулся приударить за молодой соседкой, но потерпел фиаско на первой же фразе корявого комплимента. То ли дело распушивший хвост Алексей. Он уже пообещал девушке прислать книгу. Как напечатаем в Москве, непременно вам первый же экземпляр, с мурлыкающими нотками в голосе пообещал Лёшка. Елизавета Африкановна только подпишет. Знаете, что сие автограф? Кто-то из гостей планировал задержаться у Кураедова. Мы же убыли на следующий день. Пароход вот-вот должен прибыть, и лучше мне его лично встретить в Алексеевке. Там еще могла возникнуть проблема из-за леса, сплавляемого по Самарке. Собственно, мы и были основными покупателями бревен. Временно я перенес вспомогательную пристань выше по течению. Мужики встречали плоты, вытаскивали на берег, и все равно личный контроль не помешает. Кураедов зафрахтовал пароход на весь сезон. Посудина дождется нас в Нижнем Новгороде и повезет обратно. Алексей волновался, в каком состоянии судно. Вдруг ремонт требуется или еще что. Как оказалось, беспокоились мы не зря. Прибывшие плавсредство не порадовало. Оно точно не развалится, с сомнением разглядывал достижение технического прогресса Алексей. Сюда-то дошло, озвучил я очевидное, хотя и сам сильно недоумевал тому, что видел. Допустим, насчет грибных колес я был в курсе еще раньше. Описание нам дали бурлаки в прошлом году на переправе. Но, честно говоря, я ожидал чего-то большего. Кареты не загрузим, продолжил оценивать Лешка посудину. А лошадей куда? Куда? На верхнюю палубу, под навес. Пока мы смотрели, а крестьяне радовались такому событию, пароход начал причаливать к той барже, что у нас для написания картины флебустьера использовалась. Ее там держали вместо пристани. Очень удобно, а другого применения старой баржи мы не придумали. Между прочим, наших крепостных приплывшие чудо-юдо ничуть не смутило. Рыбаки видели на Волге и более странные посудины. Бабы, конечно, крестились, кто-то в домах попрятался, а молодежь и детвора высыпали на берег. Выбора нет, пойдем обозом по берегу. Вынес я вскоре вердикт, окончательно разочаровавшись. Чуть позже капитан парохода нас познакомил с судном. У господина Всеволжского комфорт и удобство, но грузы его пароходы не возит, пояснял капитан разницу между прогулочным и рабочим судном. Наш гонец тоже в Пожве строили, но для купеческих надобностей. Общая длина была 30 метров. Половину этого расстояния занимала система вращения колес и управления пароходом. Палуб было две, вернее, имелись каюты для персонала рядом с трюмом, над ними для господ помещения и верхняя палуба с парусиновым тентом. Картина и груз поплывут на пароходе, а сами в карете на лошадях, поддержал меня Лёшка. Налегке мы их догоним и встретимся в Нижнем. Вечером под руководством деда подробно на карте прикидывали маршрут. Получалось, что от нас до Нижнего Новгорода по воде почти 900 верст. По дорогам будет где-то 1300. Наученные предыдущим опытом, мы решили двигаться, как большинство купцов, то есть в противоположном направлении на восток, а не на запад. Вначале в Бузулук, затем в Оренбург, и уже от Оренбурга по тракту до Казани, и так далее. С учетом того, что пойдем налегке, а тяжеловозы у нас сильные кони, то скорость движения будет раза в два больше, чем у парохода. На этом и порешили. Деда, Кураедова, Криндовского и батюшку отправим водным путем. Дороги в середине мая еще не просохли как следует, но без груза мы легко их преодолеем. Кроме того, в это время не так много обозов и путешественников, которые чинили бы нам препятствия по пути. Кураедов такое разделение команды поддержал целиком и полностью. Я так понял, что ему хотелось на пароходе пройтись, чтобы при случае прихвастнуть. Но сосед согласился с тем, что долгая поездка скажется не самым лучшим образом на скаковых лошадях, а так мы их будем вести налегке позади повозок. Пароход загрузили раньше, чем собрали обоз. Мы с Алексеем проводили нашу команду и ускорили собственные сборы. Много вещей с собой брать не стали, но приняли меры по собственной безопасности. Охранников взяли десяток, возниц с учетом сменных, кузнеца с переносной наковальней, плюс ружья обычные и медицинские со шприцами. Своим мужикам и Михаилу Тыронову я дал распоряжение заворачивать всех богомольцев и паломников. Святой старец убыл в Москву, вернется к концу сентября. Планы у отца Нестора были обширные. Он собирался по пути проповедовать и устраивать массовые молебны. В принципе, время для этого будет. Пусть просвещает крестьян или кто там придет его слушать. Бьюсь об заклад, что Игорь Андреевич уговорит Кураедова на собственный пароход, задумчиво произнес Лёшка, глядя вслед уходящему судну. «Знаешь, если мы и дальше будем получать чистой прибыли 50 рублей из каждого рулона окрашенного в пурпур шелка, то вполне реально построить собственное судно. Выгодное дело в плане скорости перемещения. Нужно мощнее. В этом корыте от силы 30 лошадиных сил», — кивнул Лешка на пыхтящую вдалеке посудину. «Только пацанам играть», — припомнил он в восторге детей, включая моего Максима. Капитан согласился на мою просьбу и устроил небольшие катания для господ в ожидании груза и пассажиров. Визгу и криков было столько, что, наверное, в Самаре все слышали. Мои крепостные из числа молодежи не были закомплексованы и радовались пароходу с той самой непосредственностью, что присуща любознательным умам. Ну и Максим, конечно, облазил посудину вдоль и поперек, измазался в саже, чуть не вывалился за борт, разглядывая грибные колеса, но был на седьмом небе от счастья. Еще года два, и буду брать сына в дальние путешествия. Мы с Лешкой отправились в дорогу 18 мая. Две кареты, одна пустая, шесть повозок, тоже почти не заполненные. 12 тяжеловозов и два коня американской легкоупряжной породы. Вот такой был наш состав. По поводу американской легкоупряжной породы мы посовещались с Кураедовым и решили назвать эту лошадь русская легкоупряжная. Про то, что аналогов в это время нет, я не стал говорить, соврав соседу. Мол, вывезли мы из Америки все, что было, и ни у кого в мире нет подобных коней. Ксенофонт Данилович порывался взять еще молодняк арабских скакунов, родившихся от нашего принца Мая, но я его разубедил, напомнив, что цель поездки несколько иная. Если быть объективным, то практического применения арабских скакунов в сельской местности я не видел. Этот конь для быстрой скачки и слишком дорогой. Безусловно, Кураедов мог себе позволить посылать к соседу курьера с запиской на арабском скакуне. Собственно, в нашем регионе он один и имел в конюшне лошадей этой породы. Остальные соседи могли похвастаться разве что орловскими рысаками. Те сами по себе неплохие, но государь-император отчего-то предпочитал лошадей английской породы. Вообще-то в России Орловский конезавод был единственным в это время и конкурентов не имел. Надеюсь, со временем мы изменим ситуацию. Наши тяжеловозы вне конкуренции для путешествия и работы в поле. Я продолжал восхищаться этими мощными животными, для которых ямы и глубокие лужи на дорогах всего лишь незначительное препятствие. Всем хороши тяжеловозы, единственный их недостаток – жрут много. Не будем говорить о крестьянах, редко какой горожанин сможет позволить себе содержание такого коня. Неудивительно, что, завидев нас, встречные обозы и верховые всадники невольно притормаживали и с уважением пропускали. До Нижнего Новгорода мы добрались за рекордное время в 4 недели, и уже на месте первым делом стали интересоваться, прибыл ли пароход. Оказалось, что еще не было. Через 5 дней я уже серьезно обеспокоился. Лично расспрашивал старших артелей бурлаков и получал подтверждение, что такую большую посудину пропустить не могли, а дымящий дьявол частенько на Волге ломался. Еще 2 дня волнений, и наконец прибежал мальчишка с сообщением, что показались дымы гонца. Ну, показаться-то они показались, но до причала в этот день пароход не дотянули. Только утром следующего дня мы встретили нашу группу во главе с батюшкой. Вид он имел чрезвычайно довольный и в то же время смиренный. В свой латаной дерюге сошел на берег и привычным жестом благословил всех, кто оказался поблизости. Тут же подскочил какой-то помощник и поведал, что молебен старца Самарского состоится через 3 часа. Где и как именно, я не успел услышать из-за громких криков ликующих народных масс. Готов предположить, что пароходы вскоре перестанут называть дьявольскими. Удивительным образом новость о прибытии святого опередила пароход и, оказывается, отца Нестора здесь ждали не только мы. Сутки ему на все эти развлечения и в путь, прокомментировал Алексей. Что там с разгрузкой? Выражение лица деда было не таким уж и счастливым. Ему надоело медленное плавание, зажрали комары и утомил Кураедов. Тот как раз таки лучился довольством. Явно с трудом сдерживался, чтобы тут же не начать делиться впечатлениями. Ксенофонт Данилович выдал нам информацию уже за обедом. Мы в ту среду утопленника выловили, огорошил он присутствующих за столом и продолжил, как ни в чем не бывало. Вы в курсе, как трудно опознать труп, пробывший в воде несколько дней? У нас другие проблемы имеются, буркнул я в ответ, понимая уже, что этого эксперта не остановить. Понятно, кто его просветил. Дед наверняка скучал и поведал Кураедову все, что знал об утопленниках, и сосед решил нас осчастливить специфическими знаниями. Еще до чая мы успели узнать, что разложение – естественный процесс, который завершает жизненный цикл человеческого тела. Батюшка тут прервал Кураедова и вставил краткую молитву, что совсем не помешало Ксенофонту Даниловичу продолжить с того же места, на котором он остановился. Попивая чай с медом, я уже с любопытством слушал о том, что кишечник человека наполнен бактериями, и именно там в первую очередь начинается гниение. Бактерии без труда перемещаются по кровеносным сосудам и дают порой своеобразный результат, напоминающий узор в виде папоротника из поверхностных вен. Основным же продуктом жизнедеятельности бактерий является газ. «Сначала опухают половые органы, после лицо, грудь и живот», – вещал Кураедов. Дальше выпячиваются глаза и язык. У утопленников не так наглядно видны все процессы гниения. Зато на обычном трупе, оставленного на несколько дней без погребения, могут появиться личинки из отложенных мухами яиц. От утопленников Кураедов плавно перешел к мумифицированным трупам. Здесь они с отцом Нестором немного поспорили и, вероятно, не в первый раз. Меня эта тема уже всерьез заинтересовала. Не знал, что бывает естественная мумификация мертвецов. Обычно такое случается с телами в пустыне, там, где мало влаги. Но бывают и исключения. К примеру, человек был очень худым, умер в сухом месте с хорошей вентиляцией. В этом случае можно говорить о самопроизвольной мумификации. Именно о нетленных мощах святых и спорил Кураедов с батюшкой, доказывая, что это естественное природное явление. Закончить спор отец Нестор не успел. В дверях появилось несколько человек из числа купцов с напоминанием о проповеди. «Собрались, а уже», – босовито поведал один из мужчин, кланяясь в пояс. Двое других перекрестились и с пламенем в глазах уставились на батюшку. «Пойду», – расправил свою ветхую дерюшку отец Нестор и двинулся на выход. Глава 13. «Не удивлюсь, если в Москве уже знают о вояже старца Самарского», – рассуждал Алексей в карете. «Ровно через сутки, как и планировали, мы выехали из Нижнего Новгорода. К нашему обозу присоединилось несколько купцов, но не думаю, что их кони выдержат темп, заданный тяжеловозами. Не обидится ли император?» – прикидывал я расклад. «Кто его знает? По идее, старец Самарский никого из дворян не посещал. Причаливал к берегу на пароходе, вещал прямо с пристани», – вставил дед замечание. Кураедов с батюшкой ехали во второй карете и продолжали свои споры, не обращая внимания на прифигевшего художника. Ксенофонт Данилович пытался доказать отцу Нестору, что тела мертвых младенцев чаще всего остаются нетленными по причине того, что они практически стерильные, не имеют подкожного жира и менее подвержены гниению. Батюшка возражал, втирая про волю Божью и безгрешных детишках. Второй темой для споров были все те же нетленные мощи, но уже взрослых людей. Даже я мог припомнить достаточно случаев, когда описывались перезахоронения кого-то из христианских святых, и свидетели уверяли в том, что тела не подверглись усыханию или гниению даже спустя несколько столетий. Дед успел просветить Кураедова, а он, соответственно, всю нашу группу о том, что это третий редкий вид разложения – омыление. В этом случае тело, напротив, должно быть не худым, а иметь достаточно жира. Это редкое преобразование жиров, которые в ходе гидролиза становятся более жесткими и набухают, превращаясь в вещество, напоминающее воск. Процесс этот не быстрый, не менее полугода требуется для омыления, а еще нужна сырость. Гидролиз жировой ткани сопровождается ужасным запахом, который исчезает с завершением процесса и затвердеванием жира. С особым наслаждением Кураедов смаковал подробности раскопок в Париже на кладбище невинных. Если дед поведал точную информацию, то на этом кладбище хоронили горожан на протяжении 8 веков, накладывая мертвецов поверх нижних трупов. Кладбище распространяло такое зловоние, что в окрестных кварталах скисало молоко. Буквально полвека назад земля не выдержала, и вся масса захороненных рухнула в подвалы прилегающих домов. Пока это дело чистили, собрали несколько тонн трупного воска. Он потом успешно разошился на изготовление свечей и мыла. «Дед, а чего ты Кураедову про отпечатки пальцев не рассказал?» — задался я вопросом. «Чтобы ему было чем заняться на обратном пути», — усмехнулся он. «Так будут у нас проблемы с выступлением отца Нестора или нет?» — вернул Лёшка меня к теме беседы. «Мы в Москве месяц пробудем. Если у Николая и возникнет нужда, сам успеет приехать. По легенде, святой старец хочет в кремлевских храмах помолиться, проверить нетленные мощи», — хохотнул Алексей. «Так что насчет справочника по криминалистике?» — поинтересовался я. «Напишем, наверное, но не в этот год», — ответил дед. «Ты же сейчас собираешься таблицу химических элементов пропагандировать. Не стоит распыляться на все сразу. Кураедов будет скачками занят, потом Лизину книгу напечатаем. Справочником по криминалистике заниматься некогда». «Напечатать Лизину книгу несложно», — ответил я. «Проблема с цензурой. Долгий это процесс. Не думаю, что мы успеем получить разрешение на торговлю, а без этого книгу можно только дарить. Меня больше беспокоит то, как мы устроим экспозицию, имея запрет на данный вид деятельности», — напомнил Лёшка. «Формально это Кураедов выставляется, но мы-то знали, что не станет секретом моя причастность к живописным полотнам. Одна надежда на отца Нестора. Слава о старце Самарском бежала впереди него, опережая нас где-то на трое суток. Какие-то курьеры и почтовые чиновники двигались быстрее за счет того, что меняли лошадей на станциях. Они же и разносили новость о старце. Народ успевал попасть к нашему прибытию. Иногда даже те, кто жил рядом, а не находился непосредственно на станции, приезжали. Один раз нас догнал помещик, услышавший о старце через сутки, как мы уехали. Скакал верхом, чуть коня не загубил. Пытался развернуть отца Нестора, чтобы тот вылечил сына. «Не лечу я хворых», — ответил наш батюшка. «Слово целебное говорю для тех, кто хочет услышать. Излечить разом болячку только Господу под силу. Ну-ка, лучше купите книжечку по гигиене». «А сынок?» — зарыдал мужчина. «Помощнику моему обскажи симптомы развития заболевания», — завернул батюшка умную фразу. «Если что-то простое, то соблюдение гигиены поможет». Мы с Лёшкой послушали симптомы и дружно заверили помещика, что с таким случаем даже Господь не справится. Мальчишка месяц назад упал с дерева неудачно на бревно. С тех пор лежит, ноги отнялись. Понятно, что проблемы с позвоночником. При нынешнем уровне медицины определить без рентгена, что именно травмировано, не получится, да и какой смысл. Какие-то рекомендации мы дали и еще раз повторили, что старец Самарский вообще-то пророк, видит будущее, а не лечит больных. Хотя батюшка в своих ежедневных проповедях делал именно уклон на здоровье. Отец Нестор не изгалялся, рассудив разумно, что каждый день нам встречаются разные люди, потому он повторял одно и то же. В основном о гигиене рта, зубов, мытье рук и кипячении воды. Особо настырным, кто как раз хотел про будущее послушать, батюшка сообщал, что, к примеру, 27 ноября состоится битва при Сан-Хуан-де-Улуа между войсками Франции и Мексики. Народ отходил от отца Нестора в задумчивости. В принципе, пророчество услышали, а толку с него? Меня эти поклонники старца Самарского раздражали неимоверно. Пусть мы и ехали все вместе, но считались почему-то его сопровождением. На станциях найти свободную комнату удавалось с трудом, поскольку все места были заняты. Пару раз ночевали прямо под открытым небом в повозках, подвинув наших охранников. Пробовали спать в каретах, но ничего хорошего не получилось. Ни ноги вытянуть, ни улечься нормально. Где-то под Владимиром психанул Алексей, когда оказалось, что в наличии есть одна комната, а нам даже места во дворе под каретой телеги нет. Все, собираемся и выезжаем. Никаких благословений и проповедей, громко огласил друг. Нет места для сопровождения старца Самарского, значит, и он будет в лесочке ночевать. Возницы, начавшие распрягать лошадей, оглянулись на батюшку. Тот Лишкины слова подтвердил и, подобрав полы своего одеяния, полез обратно в карету. Да как же, выскочил на крыльцо какой-то господин. Общество собралось. Вот пусть общество и дальше сидит, огрызнулся Алексей, а мы под березками заночуем. Стойте, стойте, кинулся еще кто-то, преграждая путь тяжеловозам. Кураедов тут же высунулся из окна кареты и уточнил, будут ли в наличии 4 комнаты и места на конюшне. Буквально за 10 минут все решили. Общество собрало манатки и дружно переселилось в обеденный зал. Придираться к тому, что нам теперь придется ужинать в комнатах, а не в зале, никто не стал. Пусть так, а то совсем нас притеснили. И если раньше я размышлял, как ехать обратно, то теперь твердо решил, что на пароходе обязательно отправим батюшку. Двигаться вместе с отцом Нестором никаких нервов не хватит. Последние 6 дней перед Москвой прошли по схожему сценарию. Мы заворачивали на станцию и, не выходя из карет, выясняли, сколько комнат нам дадут. Дальше делали вид, что все дружно уезжаем, и тут же находились свободные места. Повезло, что в Москве батюшка сразу отделился, завернув к кому-то из своих. Может, сразу к архимандриту или еще кому из священнослужителей, я не сильно вникал. Главное, что от нас отстала толпа страждущих. С отцом Нестором мы договорились о дате, когда будет готова выставка и нам понадобится помощь. На первом месте, конечно, были скачки. Мы надеялись, что успеем до начала состязаний. К лошадям почти сразу была приставлена дополнительная охрана. Собственно, всей этой системой безопасности я и занимался. Гонял прислугу постоялого двора, где остановились, сам лично проверял воду, чтобы была колодезная, а не из реки. Колодцев в личном пользовании в Москве не так много, но мы специально искали такое место. Лёшка с дедом отправились в университет, а Кураедов помчался узнавать все и сразу. Именно он принес больше всего новостей и рассказал их за ужином. В Феодосии застрелили Пушкина на дуэли, начал он. Что и требовалось доказать, прокомментировал я, покосившись на Алексея. Скачки 1 августа, а рысистые испытания на Ходынском поле 5 в воскресенье, сообщил Кураедов. Но главное, аж задохнулся от избытка чувств сосед, главное, что государь-император прибудет послушать старца Самарского. Бог в помощь, нейтрально ответил я, не зная, хорошо это или плохо для нас. Ксенофонт Данилович, а нельзя ли поточнее дату узнать, мимо нас не проскочит, усмехнулся дед. Отец Нестор обязательно на открытие выставки придет, будет линчевать современных художников и Петербургскую академию. Услышим, когда император приедет. Такое событие народ не пропустит, подтвердил Лёшка и продолжил, обращаясь к Кураедову. Вы заявку на участие в скачках подали? Оказалось, Кураедов заявку подал, взнос заплатил, а также выяснил, что жокею положена форма и картуз. Последнее нужно успеть пошить за оставшиеся дни. Цвет картуза и формы оговаривается отдельно. Можно поменять коня, жену, шучу, но не расцветку камзола. Она дается один раз и на всю жизнь. Вот такие правила. Как и было запланировано, дед выступит на скачках, а управлять конем на бегах Кураедов поручит своему крепостному Митьке Рыжему. Вроде пообещал тому вольную, если первым к финишу придет. Насчет первого места я сильно сомневался. Мы же ни разу не видели, как здесь скачки и бега проходят. Наверняка имеются нюансы и подводные камни. Кураедов лошадей тренировал хорошо. Мы помогали советами. Кони не должны пугаться ни громких звуков, ни аплодисментов, ни хлопушек и чего-то подобного. Но кто его знает, какие еще могут возникнуть сюрпризы. В общем, решили все оставшиеся 10 дней заниматься разведкой, расспрашивать всех, кто видел соревнования раньше. В идеале мы хотя бы на бегах хотели еще устроить тотализатор. Не было подобного развлечения в это время. Кажется, русский люд всегда любил биться об заклад, но по какой-то причине на московских скачках и бегах ставок не делали. Вообще, ни легально, ни подпольно. Предположу, что кто-то мог поспорить друг с другом, но глобального вложения денег на результаты заезда не было. Жаль, Голицын в Петербурге. С ним бы обговорить этот вопрос, сокрушался Лёшка. А если письмо с предложением написать, напиши, пожал я плечами. И не забудь, как все в это время медленно решается. В лучшем случае ставки официально начнут устраивать на следующий год. Поспорю с кем-нибудь, оптимистично пообещал Кураедов. А ежели выиграю, то 500 рублей дадут. Далее мы перешли к обсуждению выставки в университете. Ректор нас помнил и не возражал, правда, наплыва посетителей не обещал. В отпусках студенты и преподаватели. Главное, что нам место выделили и денег много не взяли. Про то, что император мне запретил такого рода деятельность, мы деликатно промолчали. Немного поволноваться пришлось через несколько дней, когда узнали о прибытии Николая и в Москву. Неужели к нашему батюшке, не мог поверить я, или у государя какие-то свои здесь дела, это мы с тобой циничные люди 21 века, а народ в это время верит и чтит церковь, ответил Лёшка. Тем более пророчеств отец Нестор выдал с лихвой, у него репутация. Это, друг мой, наш самый роялистый рояль, за ним уже и кустов не видно. Насчет репутации батюшки я не спорил. Меня больше возмущало, что чиновники не просто записывали слова отца Нестора, но проверки устраивали и при этом бездействовали. Хотя дед считал, что некоторые события элементарно не могли предотвратить. Я же отцу Нестору тоже выдавал информацию скупо. К примеру, у нас было записано: пожар в Зимнем дворце 17 декабря 1837 года и все. Кто же знал, что нам понадобятся подробности? Предположу, что какие-то меры были приняты, но пожар случился. Дворец больше суток горел. Как потом разузнал Кураедов, именно 17 декабря почуяли запах гари, нагнали народ, воду стали подавать, пожарный наряд дежурил. Все щели в подозрительном месте залили водой, и основной причиной пожара стало заполнение дымовых труб сажей. Отец Нестор вещал прогнозы именно в таком виде, без указания причин, но с абсолютно точной датой. И пусть он свои пророческие способности полностью подтвердил, а толку с этого, считай, не было, зато верили старцу Самарскому безоговорочно. Удачно мы такого авантюриста встретили и прикормили информацией. Об источнике своих предвидений отец Нестор умалчивал. Надеюсь, русские политики используют полученные данные, если не дураки. Сотрудничество с батюшкой у нас было взаимовыгодное. Вот и на открытие выставки он должен прийти, тем самым делая ее популярной. Я надеялся, что придет не пара коллег, а чуть больше народа. Заодно поторгуем. Кураедов договорился поставить на улице перед входом небольшой павильон с красками, спичками и теми справочниками, что у нас остались с прошлого года. Мою периодическую систему еще печатали, а книгу Лизы только начали набирать. Этими источниками знаний вероятнее всего не успеем поторговать. К тому же скачки скоро, некогда будет отвлекаться. Открыть выставку решили в воскресенье. Батюшка обещал подойти к 2 часам пополудни, вернее, подъехать. Кураедов доложил, что охраны у отца Нестора не меньше, чем у императора. Слишком много народа хочет получить благословение или услышать слово. «Ой-ой, будут у нас проблемы с возвращением домой», — покачал головой Лёшка, узнав, как охраняют отца Нестора. «Главное, чтобы старец Самарский в Москве не остался», — обеспокоился Кураедов. «Не должен», — кратко ответил я, полностью уверенный в этом, умолчав о том, что у батюшки нет информации о событиях 1839 года. Я же ему выдавал это в виде своих снов и не все сразу, дозировано. Так что в сотрудничестве новоявленный пророк заинтересован больше нас. Вернется, никуда не денется, если хочет и дальше почивать на лаврах славы и известности. Ну вот как в нем это все сочетается, гордыня – один из грехов христианских, но отец Нестор делал вид, что его грех не коснулся и помогает он бескорыстно. Не забудет, точно приедет, тоже начал волноваться Криндовский с утра в воскресенье. Выставка выглядела печально, неудивительно, что художник переживал. Безусловно, картины мы развесили, часть закрепили на стендах по центру зала. Все было приготовлено, объявление дано в газетах заранее, еще плакатик перед университетом извещал об этом событии. Но толку было ноль. Даже ректор университета не стал смотреть, что там мы выставили. Из профессоров приехал один Павлов и только по той причине, что мы лично прислали уведомление. Михаил Григорьевич с удивлением оглядел чистенький без посетителей зал и вежливо прошествовал к картинам. «Старец Самарский прибудет осветить», без особой надежды в голосе сообщил наш художник Павлову. «А вы что же без учеников?» – спросил я профессора. «Так лето же», – ответил Павлов, подразумевая, что все ученики разъехались. «Это чьи такие лошадки?» – переключился он непосредственно на живопись. «Отца Нестора мы ждали и надеялись, что он за собой приведет публику. И каково же было наше удивление, когда вначале в зал вошли военные. Не обращая на нас внимания, бравые хлопцы под руководством командира рассредоточились по залу. Офицер подошел лично к нам, уточнил имена, сверил у себя со списком и выдал. «Государь-император прибудет в течение часа. Господин Павлов, вас нет в записи. Покиньте зал». Профессор, ошеломленный внезапным появлением военных, безропотно вышел за дверь. Эх, издал Кураедов невнятный звук. «Мы, как порядочные попаданцы, по закону жанра должны с императором познакомиться», — прошипел я Лёшке на ухо. «А старец?» — не забыл дед спросить у офицера. «Старец Самарский отправится из Кремля. Кто там и за кем, я не понял. Главное, будут посетители высочайшего уровня». Этот час до прибытия Николая и отца Нестора был заполнен суетой и беготней. Народа прибывало все больше и больше. Нас оттеснили к окнам, и мы потерялись окончательно на фоне публики. Какие-то разнаряженные дамы и господа все заходили и заходили в зал. Стало душно от запаха потных тел, духов и начищенных сапог военных. Я даже начал переживать, что императору места не останется. Как оказалось, там был кто-то не менее бдительный, и публику стали тормозить в коридоре. Наконец-то раздались крики: «Император! Император!» Мы до его прибытия время провели с пользой. Один из чиновников успел нас натаскать в правильном приветствии государя. Речевой этикет мы знали хорошо, А вот все эти оттенки поклонов ранее доводилось применять только в среде помещиков. Лично я паниковал вполне обоснованно. Вдруг не так согнусь, не под тем углом, не так поприветствую. Смотрим и повторяем за тем господином. Быстрее всех сориентировался Кураедов и показал, на кого смотреть. Как потом оказалось, мы могли вообще все эти куни изображать. В зале столпилось столько людей, что нас, прижатых к окну, и незаметно было. Повезло, что и я, и Лёшка были выше основной публики, а то бы императора не увидели. Он зашел в зал со свитой, что-то спросил. Из-за гула голосов ничего не было слышно. И тут же пошла волна шепотков. «Старец Самарский, старец Самарский». Батюшка появился в дверях со смиренной миной на лице в сопровождении четырех священников. Отец Нестор был в той же потрепанной одежке серого цвета, с простым посохом, но причесанный и точно чистый. Бороденку он 100% расчесал непосредственно перед выходом в люди. В зале стихло. Отец Нестор благословил присутствующих жестом. Императору отвесил поклон и заговорил. Тишина стала оглушительной, все внимали пророку. «Мы русские люди, христиане», — начал батюшка проповедь. Говорил он недолго. 10 минут ему хватило, чтобы обвинить академических художников и задать направление в правильном развитии искусства. И пусть покарает Господь поклонников многобожия. Тьфу на них, английские лорды совсем стыд потеряли. Вижу дождь в Лондоне из тварей, лягвы посыпятся на их головы. Батюшка выдержал паузу и сообщил. Завтра упадет дождь на отступников веры Христа и поработителей, а в среду восстанет народ далекой Ямайки и освободится от цепей английских. Эк он завернул. Невольно восхитился я виртуозности пророчества отца Нестора, сумевшего соединить в одной фразе имеющуюся у меня информацию на этот период времени. Закончив пафосное выступление, батюшка предложил присутствующим ознакомиться с художеством обычных русских людей. Император еще ничего не видел и проявил вежливость. Почти сразу он тормознулся возле картины с конем, задал вопрос сопровождению. О чем там шла речь, мне не было слышно. Николай разглядывал изображение русской легкоупряжной. Гул голосов стих в очередной раз, все прислушивались к пояснениям батюшки. Бега устроить чтобы, значится, не мог я внятно разобрать, что наш старец втирает императору. Предположил, что приглашает посмотреть скачки и бега. Как потом оказалось, я недооценил прыть Кураедова и практичность батюшки. Эти двое еще раньше сожалели, что нет официального тотализатора. Так вот, отец Нестор умудрился не только озвучить эту идею императору, но и подать как богоугодное дело. При условии, что половина дохода от выигрыша будет пущена на эти самые дела, а именно на постройку нового парохода, который отец Нестор скромно заберет себе для путешествий и проповедей. Лёшка вечером ржал, не сдерживаясь. «Нет, ну какой шельмец!» — ухахатывался друг. «Кто бы ни выиграл, половину денег отдадут нам. Не нам, а старцу Самарскому», — поправил я. Император хотел денег дать, а он отказался, наябедничал Кураедов. «И без этого в прибыли будем», — отмахнулся я. «Картины уже все выкупили, да и краски со спичками разобрали. О такой рекламе мы и мечтать не могли. Выставка будет продолжаться до конца месяца, но у всех картин уже имелись хозяева, о чем извещали таблички на каждом полотне. Одну картину с изображением тяжеловоза сам император купил за 5000. Ладно бы картину, он и живых лошадей захотел, и ведь не откажешь. В принципе, обратно мы думали идти налегке, без груза. Парой тяжеловозов можно было пожертвовать, но жалко же. Пусть и получили по 8000 за каждого коня, но вопрос не в деньгах, а в том, что у нас в перспективе конезавод и каждая лошадь на счету. «Нормально, не жмотничай», — успокаивал меня Лёшка. «Радуйся, что император остался в Москве посмотреть на скачки. Есть вероятность, что судить будут честно и у нас есть шанс отличиться. Куда уж больше», — вздохнул я, прикидывая перспективы. Глава 14. Когда граф Орлов выводил новую породу лошадей, то преследовал одну цель – удобство всадника. Пусть я немного времени проводил в седле, предпочитая верховой езде комфорт карет, но мог уверенно сказать, как меняются ощущения всадника в зависимости от коня. В это время лошади – основной вид транспорта, а в России с ее огромными расстояниями порой единственная альтернатива для путешественника. Именно орловские кони могли долгое время бежать рысью, без рывков и без перехода в галоп, когда конкретно отбивается задница оседло. Московское беговое общество проводило соревнования лошадей рысистых пород на резвость бега. Лошади, запряженные в беговой четырехколесный экипаж, испытывались на скорость и умение. Чтобы поощрить и привлечь внимание к соревнованиям, стали давать денежные призы за представление. Председателем Московского бегового общества стал князь Голицын. 4 года назад на Ходынском поле одновременно с рысистым ипподромом устроили скаковой. Он имел всего одну дорожку в форме эллипса протяженностью в 2 версты. По словам Кураедова, скачки в Москве были не особо популярными по той причине, что посмотреть на них приходили состоятельные люди, а принимали непосредственное участие только аристократы. По сути, ипподром представлял собой только одну эту дорожку, небольшое ограждение для зрителей, 2 двухэтажные беседки и чуть вдалеке временные конюшни, где всадники могли привести в порядок себя и коней. Не знаю уж, какие силы были задействованы, но трибуны для императора и его свиты срочным порядком возвели за 2 суток. Кураедов уверял, что ночью горели костры и стучали молотки плотников. Ожидаемо, что скачки этого года собрали всю знать Москвы. Заграждение было украшено гирляндами из полевых цветов. Места для именитых гостей укрыли коврами и задрапировали в яркие ткани. Подъездные пути тщательно вымели. Правда, непередаваемый запах конского пота и навоза никуда не делся, но внешние приличия были соблюдены. Сколько гостей приехало на Ходынское поле 1 августа не передать словами. Экипажи, кареты, просто верховые всадники и все с сопровождением, с охраной и помощниками. Я даже не пытался разобраться, кто там и где в такой толпе, и на прибывшего императора не побежал смотреть, что мы, императоров, не видели. Мои охранники помчались глянуть на него хоть одним глазком, полностью проигнорировав свои обязанности, а я сосредоточился на других делах.